Глава 28. Качели Клио. Закон самодержавия таков: чем царь добрей, тем больше льется крови. М. Волошин. Севергин впервые оказался в съемочном павильоне киностудии, наблюдая, из какого сора растут цветы высокого искусства. Егор только крякал от удивления. В перерывах между съемками он с крестьянской практичностью ощупал бревна пустозерского острога, заглянул в слюдяное оконце, потрогал медный урыльник в углу темницы. Над мрачным казематом розовым миражом реяла мечта о Каннах, и Версинецкий гневными воплями и жаркими заклинаниями подгонял запаленную группу к желанному финишу. Дубль за дублем мятежный протопоп Аввакум клеймил впавших в прелесть иконописцев. «Слуги сатанины, бляди вы дети, от лютеров научаемы, кощуны окаянные в церквах творят, а все Никон, вонючий пес, он собака повелел пречистую вапой мазать. И по делам суд свершил грешный ас. Все иконы фряжского письма разбил, да об головы изломал. Стоп, камера! Снято! Перерыв на полчаса!» — протрубил Версинецкий. Нервно чиркая зажигалкой и приволакивая ноги в тяжелых лаптях, актер, играющий Аввакума, расшаркал к выходу из павильона. Завидев следователя, Версинецкий заметно встревожился. — Здрасте, здрасте. Чем обязаны? — Да вот, решил приобщиться к высокому искусству. — Не поздновато ли? Самое время, и в настоящий момент меня остро интересует та часть фильма, где снималась Лада Ивлева. Мы только вчера с натуры вернулись. Есть черновой вариант, масса склеек, грязный монтаж. Вам, как зрителю, это вряд ли понравится. Меня не волнует художественное качество. А я вот отобедать возмечтал, отдохнуть от трудов праведных, взгрустнул Версинецкий. Так давайте отобедаем. Ну вот и ладушки. Тогда пожалуйте к нам, прямиком на тот свет. Это в каком же смысле? В прямом. Мы так называем нашу ресторацию. Там можно встретить кого угодно. К примеру, мирно беседующих Петра Первого и Сталина с трубочками в зубах и бывшего гардемарина под ручку с любимой няней. Следователь и режиссер прошли в ресторанчик и заняли столик. Ну, право же, аппетит разыгрался. Так, что выберем? Солененького хочется. Я беременный новым замыслом. Версинецкий похлопал себя по круглому пивному животику и продолжил. Клио! Муза истории нынче стала замечательной гурманкой. Она смакует большей частью пикантные подробности, забыв про честный черный хлеб и родниковую воду из кувшина истины. Вот свежий пример. Зачем царские косточки из кремлевских гробниц отправляют в судмедэкспертизу? Яды, любезнейший, яды. Доза сильнодействующих ов в них превышает всякие разумные пределы. И чему удивляться, если Иван Грозный держал у себя в дворцовых покоях чашу с ртутью, а набожный и благочестивый Алексей Тишайший собственноручно угощал своих гостей бокалом с какой-то гремучей смесью и сам умер от медленного отравления свинцом. Берсенецкий с аппетитом уминал обед, успевая одарить следователя своей потрясающей эрудицией в области исторической кухни. Если честно, я мечтал снять фильм совсем о другом времени, но по желанию спонсирующей стороны, то бишь госпожи Плотниковой, я спешно оставил клокочущий котел современности и погрузился в 17 век, царствие Алексея Тишайшего. Яркое, страшное и кровавое время, где смешались и высшая святость, и невероятные злодейства. И если Петр I, по словам Пушкина, Россию поднял на дыбы, то взнуздал строптивую кобылку его батюшка, Алексей Михайлович.